Ольга Ясницкая. Кодекс Скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lead Space. Lead Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 23. Сквозь дремоту Блейз ощутил, как прогнулся матрас, скрипнули пружины. Ухо щекотнуло горячим, влажно зашептало. «Хватит разлеживаться. Либо отрабатывай, либо пшел он. Здесь тебе не ночлежка». Грубая, вспыльчивая, знающая себе цену. В этом вся Гвен. Но как же чертовка хороша, особенно когда заглатывает. «Беспощадная мерзавка». Блейз запустил пятерню в буйную копну и оттянул назад. Острый, с дерзинкой подбородок взметнулся. Губы с остатками красной помады по краям приоткрылись, показали зубки. Неровные. Передние крупные, резцы острые. От такого оскала любую штаны кончит. «За это я тебя и люблю». Но не сказать же ей, что любит он как раз за ее оскал. За попку сердечком, за гибкую спинку с овражцем вдоль позвоночника. Такое женщинам не говорят, если жизнь дорога. Гвен в отместку стиснула Блейзово хозяйство. «В любви и делом нужно признаваться». «Ох!» — он разжал хватку, пропустил сквозь пальцы чернильные пряди. «Я же так каждый день признаюсь». Ее хватка тоже смягчилась, а вот голос наоборот. «Я тебя, дружок, знаю, как облупленного. Коли зачастил, значит, удобно. А за удобство платят дороже». Насчет удобства Гвен не ошиблась. Убежище новой семейки находилось аккурат в 4 кварталах. Вот Блейз и решил, что почему бы не воспользоваться случаем и не урвать немного приятностей перед ночными мытарствами. «Черт, ну конечно же!» Больно уж тихо за окном, а здесь тишина приходит только с полуночью. «Гвен, детка, который час?» «Около начала первого. А что?» Блейз осторожно высвободил свое имущество из цепкой лапки и лишь потом позволил себе подорваться с кровати. Рональд живьем его выпотрошит за опоздание. Не прошло и минуты, а эхо шагов уже металось между стенами домов. Из окна донеслось «Жду завтра». 4 квартала, всего-то, а в легких скребло наждаком. Дождь только кончился, но успел сволочь осесть за воротник, отчего шею гадко пощипывал ноябрьский морозец. Блейз свернул за угол, но, не добежав и 10 метров до нужного дома, споткнулся о собственный кашель. Это его и спасло. Рядом с пустующим пятачком, под облысевшим абрикосом, стоял полицейский экипаж. В окнах комнаты, где ютилась парочка с новорожденным оскверненным, метались тени. Нервные, дерганые, точно при пожаре. Блейз поперхнулся кашлем. Замер, раздумывая, бежать или все-таки посмотреть, что будет дальше. Дверь распахнулась, и на улицу вывалились 2 копа, волоча между собой вырывающегося Рональда. Один из них ткнул бедолагу дубинкой по ребрам, и тот запнулся. Прежде чем скрыться в карете, Рональд обернулся, и на миг их взгляды пересеклись. Тут-то внутренняя сирена и заверещала валить прочь, да поживее. Блейза будто пнул под зад великан. С такой скоростью он несся по проулкам. Ему мерещились полицейские за каждым углом, в каждом зазоре между домов. Легкие горели, уши заложило от стука крови, а он все бежал и бежал до тех пор, пока не понял, что еще шаг, и сердце не выдержит и разорвется. Блейз плюхнулся задом ровно там, где остановился. Первую мысль, что лучше залечь на дно, он отмел сразу. Перо достанет его даже в Тейлоровой бездне. И тогда он неминуемо узнает, насколько остры когти гребаного клыка. Нет, сбежать значит признать вину в Рональдовом аресте. Лучше сразу все рассказать. А там, поди, о защите можно заикнуться. Кто ж им виноват, что прощелкали целую облаву? Раньше-то Клей всегда предупреждал. будто под похмельем, Блейз кое-как доковылял до рубиновой капли. Половина лавок пустовала. Пол усеивали липкие пятна, столы в боевых шрамах. Воздух густо пах старым потом, перегаром и табаком. Между столами суетился мальчишка с подносом. В дальнем углу гоготала компашка, чьи вопли и пьяный смех сливались с лязгом кружек и редкими перебоями фальшивого горлания. Бармен, прыщавый юнец, и по совместительству племянник Клея, сутулясь и прихрамывая, отвел его наверх, в знакомую каморку. Велел ждать. К счастью, ждать пришлось недолго, и уже спустя несколько минут Блейз докладывал хозяину кабака все как было. Не утаил он и опоздание, чуть преуменьшил, но пускай еще докажет обратное. Клей, хмурый, что грозовая туча, задумчиво пожевал зубочистку и спросил, сколько они наблюдали за новичками. Не замечали ли за ними странностей? А получив ответ, помрачнел еще больше. «Ладно», — каркнул он. «О Рональде найдется, кому позаботиться. С тобой вот что делать. Хотя, значится так, парень. Посидишь здесь, пока кто-то из связных не объявится. Уйдешь с ними. Уж куда не скажу. Может, в Асайлум, может, в какой-то из лагерей. Тут не я решаю. Но в городе тебе точно нельзя оставаться». «Нельзя мне из города», — запротестовал Блейз. «Шарлотта вот-вот родит. Не могу я ее подвести». Клей выплюнул разжеванную до кисточки зубочистку. «Ты, парень, кажись, не понял. Это не вариант. Это приказ. Слиняешь, найдут и на ремни порежут. Так что, если шкура дорога, делай, как велено. А за сестру свою не боись. Я за ней лично пригляжу». В лагере никто не спал, хотя дело шло к полуночи. Все сгрудились вокруг костра и с мрачными минами пялились на огонь. Не хватало только Севира. Последние несколько дней он почти не высовывался из палатки и передавал поручения исключительно через бродягу. Поговаривали, что схреновило ему, что такое уже случалось. Однако о причине недуга помалкивали, хотя и так, понятно, деструкция. Неизбежный конец для любого оскверненного, шибко засидевшегося на этой стороне. Из-за отъезда Клыка, отправившегося сопроводить дикарей в Асайлум, старшинство досталось бродяге, чему тот не очень-то обрадовался и мгновенно перевоплотился в сварливого говнюка. Впрочем, сварливость бродяги не так волновала бы Керса, обучая его верховой езде кто-нибудь другой. Гребаный же ординарий не давал спуску ни в дождь, ни в снег. В итоге ныло все – спина, ноги, зад. Но были и плюсы от такой муштровки. Теперь Керс уверенно брал галопом, и временами нет-нет, да проскакивало ощущение, словно так, верхом, и родился. «Может, все-таки остановились на ночевку?» – нарушил молчаливое ожидание Спайк. «Где? Посреди тракта?» Гнутый тот самый ординарий со шрамом на плече хрюканул и запулил в костер смачный снаряд. «После малой гавани остановки не делают. Негде там. Одни скалы да вороны». «Мало ли что случиться могло», — сказал Спайк. «Колесо отвалилось или еще чего». «Эй, керосин!» Керс оглянулся на башку бродяги, торчащую из севировой палатки. «Дай сюда!» — велела башка и исчезла. Он побрел к палатке командира. Заглянул внутрь. Севир сидел на спальном мешке с огромным серебристым револьвером в руке. Бродяга копался в одном из пузатых тюков в углу и что-то бурчал себе под нос. «Садись!» — Севир ткнул рукоятью на перевернутый вверх дном ящик. «Как там дела с петардами?» «Нормально. Ждут своего часа. К слову о часе. Опаздывает наш караван?» «Знаю!» — Севир зашелся хриплым кашлем. Отдышался, потом бросил бродяге слегка раздраженно. «Все-таки не взяли, да? Черт! Говорил же Клыку проверить!» «Взяли, взяли!» — отозвался тот, не оборачиваясь. «Видел их где-то? Не помню только... А, вот же они!» Из мешка показалась мятая картонная коробка и новенькая кобура с выдавленным на кожу узором. Бродяга бросил находки на скрученный в рулет спальник и, пробуднив, что нужно еще проверить снаряжение, вышел наружу. «Косой сказал, у тебя кое-какие успехи в стрельбе». Севир откинул барабан револьвера, заглянул в пустые гнезда, защелкнул и протянул Керсу. «Чистый, рабочий. Держи». Керс пожал плечами. «На кой он мне? У меня ж свое». «Бери, говорю, за заслуги». Пришлось взять. Здоровенный, не то что учебный, револьвер ощутимо давил на ладонь, словно кусок железного кирпича. Ствол длинный, будто обрубок трубы. Рукоять шершавила пальцы, и от непривычки так и тянуло перехватить эту дуру поудобнее. Калибр Керс, конечно, ни за что бы не определил, однако подумал, что такая штука даже без патронов пригодится. Например, крошить черепа или вышибать ворота замков. «Свободен, малец», — сказал Севир. «Только патроны не забудь». Керс замялся. Командиру явно было не до болтовни, но другой возможности в ближайшее время могло и не представиться. «Это... все спросить хотел. Ты правда бывал на Севере?» «Правда». «И города их видел?» «Можно и так сказать», — буркнул Севир. Спустя паузу добавил. «У них там все иначе устроено». «Как это иначе?» «Ну...» «Хорошо, представь себе город с разбросанными по огромной территории районами. До каждого день верхом». «Это сколько же нужно на дорогу тратить? Какой там смысл?» «Для них такие расстояния не проблема. Слыхал что-нибудь о поездах?» «Читал», — гордо заявил Керс. «Длинные такие, по железным палкам ходят». Севир хмыкнул. «Палки эти, малец, рельсами зовутся. А поезда у них под землей. Сел в такой поезд и через час уже в самом дальнем секторе». Керс поскреб затылок, пытаясь представить, как в кромешной темноте мчится блестящая махина, похожая на гигантскую змею, а вместо дороги стальная лестница. Впечатляющее зрелище должно быть. «А кто у северян главный? Тоже король?» «Нет. Гранд-маршал. Военачальник такой». «А оскверненные там есть?» Севир вновь зашелся в кашле. Было видно, как он душит его, выворачивает наизнанку. Даже мелькнула мысль сбегать за бродягой, тот наверняка знает, как помочь. Но пока Керс колебался, командира уже отпустила. «Давай так», — просипел он. «Я все тебе расскажу, но в другой раз». «Можно последний вопрос?» Севир закатил глаза. «Валяй». «Почему ты вернулся? Почему не остался там, у северян?» «Это уже два вопроса. Ладно, черт с тобой. Видишь ли, малец, чужое там все. Как бы тут ни относились к нашему брату, все равно это наша родина. Ее не выбирают, но за нее стоит побороться». Керс фыркнул. «Тоже мне, патриот дохлой отчизны». «Ты уж извини», — сказал он. «Но байка твоя белыми нитками шита. Вонючие загоны и обоссанные заборы Терсентума — вот и вся твоя родина. За это бороться собрался?» Судя по тяжелому взгляду, Севир заготовил весьма увесистую словесную оплеуху. Но снаружи вдруг засуетились, забегали. Рядом с палаткой крикнули «едут», и он подскочил, будто и не захлебывался только что кашлем. «Ну все, умник, за дело! Да куда ты ломанулся? Патроны прихвати!» Спустя минут 10 все уже заняли позиции. Лес с одной стороны, с другой скалы, безупречное место для засады. Наемников ожидалось около 2 дюжин. Но при таком ландшафте и с доброй огневой поддержкой это скорее тир, чем бой. Мальков же под иглу, как недавно самого Керса. Тухлая затея, но надеяться, что угашенные транками скорпионы добровольно пойдут смерк знает с кем и смерк знает куда, было бы глупо. Керс бы точно не пошел. И вот долгожданный цокот копыт. Сначала где-то далеко, словно дробь дождя по стеклу, потом громче, тяжелее. Керс напряженно щурился в клубящуюся мглу, но пасмурная ночь скрадывала границы. Непонятно, где лес, где небо. И только фонари, покачивающиеся огоньки, казались спасительными маячками в зыбкой, как во сне, реальности. Вскоре проявился первый фургон. Двое на облучке ежились от холода. По бокам терлись 6 верховых. еще трое в середине, а дальше едва различимое поблескивание шлемов. Сколько их там, смерк разберет, но явно меньше двух десятков. Керс хорошо помнил, как их везли в столицу из Южного мыса. В таких же карцерах на колесах. Причем живой товар держали только в двух. Остальные для охраны и провизии. И целая толпа вооруженных до зубов наемников. А здесь вяло как-то, что ли? «Не очень впечатляюще», — сказал он. Спайк только раскрыл рот, но бродяга уже заорал «огонь», и скалы напротив озарили короткие вспышки. Тракт наполнили крики, ржание лошадей и грохот ответной пальбы. Керс едва успел сделать несколько выстрелов, прежде чем все закончилось. И то, с отдачей бьющей до самого плеча, он сильно сомневался, что хоть одна пуля попала в цель. Все, что осталось от каравана, разбросанные по тракту тела, лошади в бешенстве рущие упряжь, и одна, рухнувшая на бок, стонала громко, почти по-человечески. Из груди валявшегося неподалеку бастарда торчала серебряная стрела, символ стального пера. «Ну как же, побесить легион — дело святое!» Издали еще слышалась дробь копыт. Улепетывающих наемников не преследовали. Зачем ввязываться в бойню ради пары уцелевших нагрудников, когда главная добыча здесь, в фургонах? «Храбрецы, мать их!» — хохотнул Спайк. «Обмельчали тейлоровы бастарды! Им бы впору вышибалами по кабакам, а не караваны сторожить!» Севир отправил бродягу с несколькими ординариями проверить остальные повозки. Сам же подошел к первой. По пути прихватил винтовку застреленного наемника. Прицелился. Саданул прикладом по висящему замку. Тот обиженно клацнул и повис на одной петле. Севир лязгнул задвижкой и затем крикнул толстой решетке на оконце. «Скорпионы, можете выходить! Никто не причинит вам зла!» Немного погодя, из фургона показался первый. За ним, не особо торопясь, один за другим выбрались еще семеро. Керс силился разглядеть их в потемках, но кроме бледных полосок лиц мало чего разобрал. И все же что-то в них настораживало. То ли телосложение, совсем не подростковое, то ли слишком уверенная выправка. «Где кандалы?» – проклюнулась мысля. Но прежде чем он успел ее озвучить, произошло сразу две вещи. Спрыгнувший первым сдернул маску. Чего уж там Севир увидел, непонятно, но это заставило его мгновенно изменить планы. «Назад! Отступаем!» – заорал он. В этот же момент от группы скорпионов отделился еще один. Сложив ладони лодочки, он замер на секунду-другую, пока Севировы бойцы растерянно переглядывались, а затем резко выбросил руки в стороны. Раздался хлопок, и невидимая волна отшвырнула на несколько метров всех, кто стоял рядом. Керса тоже задело, хотя и самым краешком. Довольно ощутимый толчок вынудил его попятиться. Проморгавшись от пыли, он взвел курок и выстрелил почти не целясь. И так раз за разом, пока не опустил барабан. Какое-то время еще громыхало, резало глаза вспышками. В поднявшейся неразберихе он едва мог понять, где свой и где чужой. Долбанные легионовские формы. Кто-то успел спрятаться под фургоном. Кто-то корчился на земле, кто-то делал ногу, вторую волоча за собой. В лицо ударил порыв ветра, сбил с головы капюшон. Гул поднялся такой, что собственного голоса не разглядеть. Пыль взметнулась столбом. Повозка угрожающе закачалась, прокатилась вперед и во что-то уперлась. Ни Спайка, ни бродяги нигде не было видно. Гнутого тянуло по земле прямиком к смерчу. Кого-то уже поглотило. Вопли бедолаги быстро оборвались. В темноте мелькнула куртка Севира и тут же пропала. Керс привалился к фургону, уперся сапогом в колесо, в спешке нащупал на поясе зажигалку с петардами. Пальцы не слушались. Ремень хрустел, но, наконец, фитиль загорелся. Почти вслепую он двинулся поближе к смерчу, прорываясь сквозь ветер и гвалт. Фитиль опасно трещал и искрил. Подошвы скребли землю. Керса затягивало в бурлящую воронку. И чего ему меньше всего хотелось? Оказаться там, когда рванет. Сбоку ярко вспыхнуло, словно молния вырвалась из-под земли. В полевой маре он заметил тень. Враг. Никто из своих так не хистует. Скорее в отчаянии, чем в уверенности, что защита сработает, он представил, будто его куртка непробиваема. И вовремя. Что-то врезалось в грудь, и его опрокинуло на лопатки. По силе удар напомнил стрелу Харо, когда они испытывали создаваемую им броню. Ушиб, конечно, останется, зато кости целы. Вроде. Хрипя от боли и забившейся в глотку пыли, Керс заставил себя перевернуться на живот, приподняться и со всей злости запулил догорающую петарду в ветряной поток. Застенчивый хлопок и пламя из тонкой полоски разрослось по всей воронке. Смерч заколыхался, будто огненное знамя на ветру. В его свете Керс заметил Спайка под повозкой. Еще кого-то в кустах у обочины, даже ту гниду с молниями, но предпринять ничего не успел. Пылающий смерч ухнул и внезапно застыл, словно кто-то по щелчку пальцев остановил время. Керс едва успел прикрыться рукой. Огненная волна пронеслась над макушкой, кожу защипала от жара. Свезло, что он так и остался на четвереньках, иначе влетело бы в полный рост. Жар отступил, и Керс поднял голову. Засранца с молниями он увидел сразу, всего в нескольких метрах. Тот, верно, тоже попал под волну и теперь пытался очухаться. Их взгляды пересеклись за секунду до того, как под пальцами чиркнул кремень. Пламя вырвалось из рук, словно голодная гиена, и в одно мгновение превратило скорпиона в вопящий факел. «Вот оно что!» – прощебетал девичий голос. Керса схватила за шкирку, точно щенка, проволокло по земле и пригвоздила спиной к фургону. Зажигалка выпала где-то по пути, а револьвер оттягивал пояс бесполезной железякой. Все, что он мог, ошалело таращиться на девку, которая по силе, если и уступала 306-му, то совсем незначительно. «Привет, малыш!» В глазах один светлее, другой темнее, плясали всполохи. Девка приспустила маску и оскалила клыки. «Разве тебя не учили, что играть с огнем опасно?» Керс не прочь был ответить, что воспитывали его вежливым и благопристойным мальчиком, но горло сдавило так, что не продохнуть. Он даже предпринял попытку вырваться. Идея, конечно, так себе, что стало ясно, когда девка хорошенько приложила его затылком о что-то железное. Затем, ухмыляясь, она провела ногтем по шее и кожу обдала липкой горячим. «Обычно глотку режут поперек», — проползла вялая мысль. «Только не дергайся, малыш. Не то будет больно». Голос у девчонки был на удивление ласковым, почти умиротворяющим. Керс едва не поплыл, когда она прильнула к его шее и медленно напоказ, наслаждаясь, слезала кровь. «А ты сладкий», — пропела она, облизываясь. «И страхом не смердишь, как остальные». «Пожелать ей, что ли, бон аппетита? А то молча дохнуть как-то невежливо», — проползла другая мысль. Где-то рядом громыхнуло. Девчонка взвизгнула и, схватившись за плечо, метнулась в темноту. Керс так и остался, прилипший к фургону, все еще не понимая, что ее спугнуло. «Плохи, а? Давай, лец, двигаем сюда». Он переместил взгляд на невесть, откуда взявшегося Сивира. «А?» Тот, что-то рыкнув, потянул его за капюшон. «Погоди, зажигалка!» Стоило Керсу нагнуться, как голова пошла кругом, будто после доброй дозы дыма. К счастью, зажигалка отыскалась быстро. Быстрее, чем трезвый рассудок. Тот объявился только в лагере, причем с непринужденно нахальным «вот тебе и шуточки с легионом». Косой принес из палатки несколько фляг с вином. Одно отдал Сивиру с мрачным видом, пялящимся куда-то в темноту леса, другие поделил между остальными. «Лови!» — Спайк бросил в Керса пузырек со спиртом. «Обработай, а то шея сгниет и башка отвалится!» Все еще находясь в полухмельной заторможенности, он откупорил крышку и плеснул на рану. От спирта жгло, морду пекло, как от солнечного ожога, а внутри дрожало от перенапряжения. Все признаки жизни налицо. И было бы кощунством не порадоваться своей удачливости. Что Керс не преминул сделать и выдал в один заход добрую половину вина. «Нет, видали? Вот же гнида двуличная!» — возмущался бродяга. «Даже знака не подал, мразь! Я уж молчу, встать на нашу сторону!» «У него не было выбора!» Сивир сделал из своей фляги долгий глоток, кашлянул и вытер усы рукавом. «Так это вправду был вихрь? Хрена себе!» — присвистнул косой. «А что в остальных-то фургонах было?» — спросил Керс. Бродяга сплюнул. «Пустышки. На живца нас, твари. А мы клюнули, что желторотики безмозглые. «Теперь понятно, чего бастарды так резво драпанули», — Спайк вздохнул. «Да, облажались мы, братцы». Персу подумалось, что если магистры хотели осадить сброд, позарившийся на их добро, то у них неплохо получилось. Коли уж там был вихрь, значит, легион отправил лучших из лучших. И то, что в Северовом отряде осталось целых пятеро, включая его самого, чудо не иначе, либо чей-то замысел. «Для чего? Мы еще отыграемся, братья!» Севир с напускной бодростью оглядел остатки отряда. «Значит так. Похороним своих и сразу в Асайлум. Здесь нам до января ловить нечего. А ты, Керосин, отправишься в западный лагерь. С нами тебе нельзя». «Брось, Севир, неправильно его в пустоши после всего-то!» Вступился Спайк, прежде чем до Керса дошло, о чем речь. «Я бы и рад взять его с собой, но, кажется, ищейка его пометила». «Откуда такая уверенность?» — держал оборону Спайк. «На девке что, маска была? А если даже ищейка? Да и Сайлума она точно не доберется. Так далеко, железнорылые не чуют». «Может, и не чуют. Может, и вовсе не ищейка», — как-то подозрительно легко согласился Сибир. «Но что я точно знаю, серость всякую легион бы к нам не подослал. А теперь ответь мне на такой вопрос, дружище. Стал бы ты рисковать Исайлумом, чтобы проверить, ищейка это или нет?» «Не стал бы», — стушевался Спайк. «То-то и оно. Но раз уж ты так за нашего Керосина переживаешь, отправишься с ним в пустоши. Бродяга, ты тоже. Присмотришь за этими оболтусами, пока я не вернусь». Прожектор выстрелил лучом аккурат в оконце экипажа. Корнут зажмурился, дождался, когда белые пятна напляшутся вдоволь, и приоткрыл глаз. В окне торчала физиономия сопровождающего полицейского. «Прошу за мной!» — велели пышные усы. Дверца распахнулась, и Корнут с неожиданным для себя удовольствием оторвался от жесткого и неоправданно узкого сиденья. Служебные экипажи не баловали своих пассажиров комфортом. Сопровождающий загрохотал сапогами по откидному мосту. Ржавый настил гнулся и скрежетал. Корнут ступал след в след, стараясь не смотреть вниз. В темноте ров казался бездонным. Впрочем, он старался вообще никуда не смотреть, кроме спины полицейского. Здесь и днем-то даже солнце блекло от унылых стен, увенчанных колючей проволокой. Ночью же материнская скорбь казалось загородным поместьем Тейлура. Сопровождающий остановился у двери, глухой и массивной, словно за ней были заперты все сокровища прибережья, а не воры и прочие подонки, чья шея рано или поздно окажется в петле. Прошла минута, ничего не произошло. Полицейский трижды грохнул по двери кулаком. Прошла другая минута. Полицейский опять занес кулак, и тут смотровая штора лязгнула. «Открывай уже, псы тебя побери!» — рявкнул он паре злобных глазенок. Дверь загудела изнутри и отворилась. Сопровождающий брякнул что-то своему нерасторопному сослуживцу и повел Корнута в обход разросшегося посреди двора болота. Под ботинками громко чавкала размокшая глина. В лужах дрожали отблески настенных светильников. На одной из висельниц меланхолично покачивался обрывок веревки. Вонь здесь стояла неимоверная. Моча, плесень и еще не пойми, какие примеси ароматов, от которых с непривычки прошибало на слезы. Едва преодолев последнюю ступеньку, Корнут мысленно поблагодарил безымянного архитектора за территориальное скупердейство. Будь двор побольше, велика вероятность, что до крыльца бы он не добрался. После такой прогулки даже тоскливо сумеречный холл не вызывал острого желания сбежать подальше. Отнюдь. Ему становилось дурно при мысли, что придется возвращаться в болотный смрад. Радовало одно. Его жертвы не напрасны, и сегодня ему, наконец, удастся размотать змеиный клубок. «А, господин канцелариус!» — выплыл из сумрака начальник полиции. «Счастлив видеть вас в нашей скромной обители. Как поживаете?» «Где он?» — спросил Корнут, не собираясь расшаркиваться тут. 3 часа ночи. Придурковатая улыбка стойко выдержала удар, а вот взгляд выдал своего хозяина с потрохами. Брайан был в ярости. У него столь бесцеремонно отняли возможность покичиться собственной важностью перед подчиненными, вот так сходу завязав непринужденную беседу с первым советником короля. И Корнут знал наверняка, эта выходка не пройдет им ударом. Пусть из-под тишка, пусть самая мелкая, но месть непременно свершится. «Наш заключенный в полной безопасности», — сухо изрек шеф полиции. «Но вы правы. Не будем тратить время. Прошу за мной». Он повел Корнута к двери, чуть менее грузной, чем входная. Замелькали стены, пропитанные сыростью, с черной сыпью плесени, бормочащие эхом шагов, словно больные в горячке. И множество-множество помещений. Административные, досмотровые, гостиные для временных постояльцев и новоприбывших. Бормотание в какой-то момент сделалось совсем навязчивым. И дело вовсе не в Брайановой болтовне. Корнут слушал ее в четверть уха. Кто-то торопился им навстречу, что уже казалось странным в месте, где никто никуда не торопится ни по ту сторону решетки, ни по эту. Коридор вильнул, и Брайана чудом не сбил с ног долговязый паренек, судя по сконфуженному виду, едва ли не утром впервые надевший полицейский мундир. Бедолага принялся то ли извиняться, то ли докладывать о чем-то сверхважном, тыкая большим пальцем себе за спину, на распахнутую дверь в конце коридора. Его старания походили на словесную мешанину, которую невыспавшийся мозг Корнута интерпретировал как «прошу извинить за ранение, полученное в попытке побега от самообороны». Однако Брайан, как ни странно, разобрал бессвязный поток заиканий и, велев позвать офицера Майлза, резво затрусил к той самой двери. В воздухе витал едва различимый запах пороха. Из помещения доносилось то ли мычание, то ли стон. Шеф полиции остановился у порога и густо выпрямился. В луже крови лицом вниз лежал человек. Черные волосы слиплись на затылке. В дальнем углу, привалившись к стене, скулил полицейский, зажимая руками наспех перетянутую рану на бедре. Рядом в луже поскромнее валялся нож. В паре шагов столик с алюминиевым подносом, полным пыточных инструментов на любой каприз. «Дерек, мать твою! Что здесь произошло?» — взревел Брайан. Лицо полицейского перекосило от боли или от вопли начальника, что вероятнее. «Он схватил нож, сэр», — едва слышно выдавил он. «Хотел сбежать. Мне ничего не осталось». «Только не говорите, Брайан, что это наш агент», — сказал Корнут, лелея надежду, что все же не наш. «Сожалею, мистер канцелариус». «А вы же успели выбить из него что-нибудь, не так ли?» Шеф полиции стянул фуражку и протер ей вспотевшую шею. «Никак нет, мистер канцелариус. Вас ждали. Вы же сами потребовали личного присутствия на допросе». Глава 24. Каро больше не было рядом. Не было никого, кто мог бы похлопать по плечу, сказать, что как-нибудь образуется, что слишком много мыслей. Белобрысая гнида забрала у нее все — спокойствие, место в стае, брата, даже Слая. Тварь. «Тварь», — согласилась Альтера. «Вопрос в другом. Ты и дальше будешь все проглатывать? Или, наконец, что-нибудь сделаешь?» «Совсем рехнулась. Она же принцесса. Все на ее стороне, даже Слай». «Ну, я бы не была так уверена. Он, конечно, что-то скрывает, но его просто взяли за яйца». Оправдания Слая впрямь выглядели странными. Мол, хочешь не хочешь, а со стаей придется считаться. Раньше почему-то не считался, а тут... Еще о шансах каких-то мямлил. Словом, сплошная бельберда. А потом все же проболтался, что у стального пера на белобрысую какие-то особые планы. Откуда ему-то знать интересно? «Да, похоже, ты права», — вздохнула Твин. «Понять бы еще, во что он вляпался». Альтера фыркнула. «Зачем нам что-то понимать? Здесь, подруга, действовать надо, а не сопли жевать. Например? Например, отвинтить башку этой сучки и свалить к чертям. Всего-то», — хмыкнула Твин. Как же я сама не догадалась? Тупила бы поменьше. Глядишь, и догадалась бы. Можно перетереть с 48-м, грохнуть ее среди ночи и на выход. Главное, не облажаться. Он со мной за 3 недели ни словом не обмолвился. Какой там договариваться? Да? Ну и хрен с ним. Сами все сделаем, без всяких сопляжуев. На самом деле Твин раздумывала над чем-то подобным. Но Слай запросто мог влезть и все испортить. Да и хоро. Белобрысая пообещала им то, чего никто и никогда не обещал оскверненным. Возможность отомстить Легиону. А что могла предложить им Твин? Жизнь в изгоях? Причем очень-очень короткую жизнь. «Нет, пока сидим тихо и не рыпаемся», — решила Твин. «Рано или поздно белобрысая мразь оступится. Такие, как она, всегда оступаются. Вот тогда-то мы ее и поддержим кинжалом под ребра». «Не самый удачный момент витать в облаках», — Твин вздрогнула. По холке будто мороз пробежался. Вдруг, забывшись в споре с Альтерой, она брякнула что-то вслух, а 83-я услышала. «Тебе даже смерк подкрадется, а ты и ухом не поведешь», — попеняла старшая. «Виновата. Больше такого не повторится», — отчеканила Твин, выровнявшись перед ней, как перед плетчиком. 83-я какое-то время сверлила ее взглядом, будто видела насквозь, будто копалась в ее мыслях. Учуяла что-то и теперь пытается понять. «Что бы это ни было», — произнесла старшая, — «спрячь поглубже. А теперь за мной». Где-то внутри облегченно выдохнула Альтера. 83-я постучалась в кабинет Принцепса, а когда донеслось «войдите», толкнула дверь. Принцепс сидел за столом. В свете лампы его лицо казалось непривычно суровым и сухим, как бумага, которую он держал в руках. Неужто из-за взлома? Тогда ясно, зачем здесь старшая. Твин приготовилась к выговору. Она понятия не имела, кто это вытворил, но разве им что-то докажешь, коли решили повесить всех псов на нее? «Господин Максим?» 83-я ткнула Твин локтем, чтобы поклонилась, но Принцепс поднял ладонь. «Это лишнее. Ты уверена, что справишься?» «Да, господин», — заверила старшая. «С чем справиться?» — насторожилась Альтера. Твин и сама не понимала, о чем речь. На выговор не очень-то похоже. В конце концов, ее могли просто высечь. Зачем самому Принцепсу тратить время на всякую шваль? Да, он относился к ней с добротой, но только до тех пор, пока кто-то не нассал ему в вино. На этом его доброта и закончилась. Максиан выудил что-то из стола и подошел к совсем растерявшейся Твин. Ни в его мимике, ни в походке угрозы не ощущалось. Но 83-я, обещавшая с чем-то справиться, эта штука в его руке... «Скажи, Твин, тебе знакома эта вещь?» — спросил он. «Не смотри на нее!» — рявкнула вдруг Альтера. Поздно. Твин уже не могла отвести взгляд. Металл потускнел, покрылся ржавчиной. Синяя полоса поблекла, местами потерлась. Но именно эту вещь она видела сотни и тысячи раз. Маска, за которой прятался монстр из ее кошмаров. Вспышка и глаза, полные отчаяния. Лезвие, черная кровь. Чудовище с синей полосой вдоль стальной морды. Ярость захлестнула Твин словно волной. Разум метнула вниз, в знакомую темноту, туда, где прячется Альтера. «Нет!» — кричала Твин. «Не смей! Я же говорила, не смотри!» Толчок и провал. Замелькали бурые стены, потом под ногами оказался песок. Твин стояла посреди тренировочной площадки. Терсентум. Слепящее солнце. И никого. 59-я, поговори со мной. Я могу помочь. Голос принадлежал старшей. Твин зазиралась. «Где ты? Не вижу тебя». Воздух заколебался, точно плавясь на солнце, и площадка исчезла. Вместо нее каморка. Та самая, пропитанная смрадом живой темноты. Твин зажмурилась, уже зная, что будет дальше. «Посмотри на меня», — потребовал голос 83-й. «Давай же, не бойся». Не сразу, но Твин решилась. Женщина. Черные волосы, тонкие носы, теплая, добрая улыбка. Не размытое пятно, настоящее, такая красивая. «Не убегай от своего страха», — произнесла мама, протягивая ей ладонь. «Прими его. Ты должна. Это важно». Твин неуверенно коснулась ее пальцев. И тут же все слилось красками, закружилось. Она вдруг обнаружила себя у окна, прижимающейся носом к холодному стеклу, словно маленькая, еще не видевшая монстра, не знающая, как пахнет смерть. Снаружи, внизу, стояла мама и о чем-то разговаривала с человеком в сером. Почувствовав на себе взгляд Твин, она посмотрела вверх. Незнакомец тоже. Только вместо лица у него была гладкая пустота, точно стена терсентумской столовки. «Кто он?» — шепотом спросила Твин. «Почему я не вижу его?» «Прогони страх, и все поймешь», — отозвалась 83-я. «Он не похож на монстра», — сказала себе Твин. «Нечего бояться». Пятно начало превращаться в лицо. Глаза, узковатые, словно в хитром прищуре, нос, борода. Что-то в нем было тревожно знакомое, что-то... Его глаза вспыхнули ядовито-зеленым. Лицо исказило злобная гримаса. «Похоже, нам пора». Голос старшей показался Твин встревоженным. Что-то грубо толкнуло в спину. Она инстинктивно скинула руки, защищаясь от стекла. Но вместо удара темнота, не густая, с золотистым оттенком. «Что с ней?» На этот раз голос принцепса. Взволнованный какой-то, надтреснутый. Твин распахнула глаза. То же лицо, только изрезанное морщинами. Та же борода, теперь тронутая сединой. Но это точно он. Тот самый незнакомец в сером плаще. Я вас уже видела. Вы знали мою маму?» 83-я шагнула ближе. Принцепс качнул головой. Едва заметно, но Твин поняла, что он просит ее пока не делать чего-то. Наверное, то, что сделала с 306-м. «Я любил Анну», — проговорил принцепс, глядя куда-то за спину Твин. «Она была такой живой, такой настоящей. Если бы только мы встретились на пару лет раньше. Но когда родилась ты, я понял, что не готов. У меня уже была семья, а ты была особенным ребенком. И я запаниковал». «Не понимаю». Твин посмотрела на старшую, потом на принцепса, потом опять на старшую. Лица серьезные, явно не шутят. Таким не шутят. Ведь не шутят. «Я твой отец, Твин», — сдавленно произнес принцепс. «Ах ты лживая сука! Ты все знала!» — мысленно прокричала она. Тишина. Альтеры как не бывало. «Отец!» Впервые в жизни Твин произнесла это слово осознанно, в его истинном значении. Не вскользь, не втиснутым между фраз, а так, как оно и должно было ею произноситься еще в далеком детстве. «Если так, назовите мое имя. Я хочу знать свое имя». Новоявленный папаша прочистил горло. Глаза забегали, как у малька, обосравшегося на виду у всего загона. «Мне оно неизвестно», — признался он. «Понятно». Твин сама удивилась своему спокойствию. Просто пустота. Как выжженное поле. Лишь привкус гари и тягучая, ноющая тоска. «Есть ли у вас для меня какие-нибудь поручения, господин?» Тут даже 83-я ошалела, разинула варежку. Видать, такой реакции в их планы не входило. «Поручение?» Принцепс опустил глаза на маску в своих руках, словно спрашивал у нее совета. «Нет, разумеется, нет». «Тогда, с вашего дозволения...» Твин поклонилась. «Да, конечно. На сегодня ты свободна». На молчаливый вопрос старшая нервно кивнула, и Твин наконец-то вырвалась из этого душного могильника воспоминаний. «Отец». Слово, ранее не имеющее ни облика, ни формы, теперь стало чем-то осязаемым. Она кралась за ней по пятам, прячась за колоннами в пустом коридоре. Оно протиснулось в закрывающуюся дверь, замелькало в облысевших кустах вдоль остывших окон. «Нет. Нельзя позволить ему подкрасться слишком близко. Нельзя дать ему расковырять давно зажившую рану. Твин развернулась, скинула руки и зарычала в темноту. «Убирайся! Вали к смергу! Ненавижу!» И тут хлынуло. Как ливень в летний день. Немного неожиданно и, как всегда, не вовремя. Едва различая дорогу сквозь пелену слез, Твин добралась до самого темного места, где-то у ограды, и дала себе волю. Столовка давно опустела. Только тщедушные, ссутулившиеся тени сервусов мелькали в окнах то с тряпками, то с ведрами. Слай с крыльца наблюдал за ними, пока не надоело. Потом переключился на черную пасть прохода. Твин все не было. Он не мог объяснить себе, зачем ждет. Может, от нежелания смириться и отпустить, а может, просто по привычке. Замок изменил их обоих. Слай уже принял это, но так хотелось, чтобы в этом новом раунде пыток остался хотя бы пятачок для чего-то светлого. Если детство в Терсентуме вообще можно было назвать светлым. Серую тень он заметил еще издалека, но виду не подал. Мало ли, куда торопится. Однако сервус торопилась именно к нему. «Тебя Лия зовет», — посыльная указала на ближайший барак. «Чего ей?» «Говорит, дело срочное». Слай еще раз бросил взгляд на проход. «Никого». Тогда он нехотя спрыгнул на поблескивающую от инея землю и направился к бараку. Теплый воздух ударил в ноздри, стоило ему переступить порог. Пахло здесь куда приятнее загона. Ни затхлости, ни пота. Только легкий дух сушеных трав, чистой ткани и чего-то сладко-свежего. Последнее, как выяснилось, исходило от Лии. Она прижалась к нему, едва он зашел, обвила руками его шею. «А вот и мой скорпионыш. Ох, какой же ты холодный. Продрог там в одиночестве-то». После долгого торчания на морозе Слай вмиг разомлел от ее тепла. «Чего надо?» Грубить ей не хотелось, но само как-то вышло. Ну и чтоб не придумывать себе всякое. Лия прижалась еще крепче и нырнула рукой под рубаху. Горячая ладошка заскользила вверх по спине, переместилась на грудь, царапнула ноготками сосок, спустилась к животу и устроилась у пояса. Пальчики шаловливо пробрались под ремень. «Как поживает твоя подружка?» — спросила девчонка с невинной улыбкой. «Поговорю, ей здорово досталось от 67-го». Ладошка дрогнула и застыла, словно в раздумьях, затем сместилась. Пальцы принялись колдовать над пряжкой. «О чем еще поговаривают?» Осадить бы эту неугомонную самку, но Слай решил, что успеется. «О всяком разном». «Например?» Пальцы расправились с ремнем и теперь взялись за портки. Крючки отстегивались легко, как по сговору. «Но...» Лия скользнула губами по его щеке, как бы случайно зацепив уголок его губ. «Говорят, кто-то пробрался в кабинет принцепса и сделал что-то очень-очень неприличное. Может, ты знаешь, кто этот проказник?» Последний крючок поддался, и рука добралась до цели. На ее прикосновение отклик последовал мгновенно, и только сейчас Слай понял, как же до чертиков истосковался по ласкам Твин. «Бедный скорпионыш», — прошептала Лия. «Ты же весь изголодался. Маленькая стерва, что она с тобой делает?» «Хватит!» — собравшись с духом, Слай перехватил ее запястье. «Выкладывай, зачем звала?» В дверь дважды бухнула. Лия вздрогнула, высвободила руку. «Тебе пора!» И подозрительно суетливо вытолкала его из барака. Уже с порога, будто передумав, прощебетала. «Если что, сегодня ночью я одна. Приходи, скорпионыш, скучно не будет». Слай взялся за застежку портков, мысленно костеря девку на все лады. Ее игры уже стояли у него поперек горла. Она вертела им, как хотела, и это бесило еще сильнее. Если бы не Седой, давно бы послал ее куда-нибудь к смергу. «Новая подружка?» Слай поднял голову. Твин стояла всего в нескольких шагах. Даже в тени маски он заметил, что с ее глазами что-то не так. Припухшие, воспаленные. Ревела, что ли? В «Кто? Она? Не я! Это не то!» «Кретин! Ну, конечно же! Хотя чего это он? Ей, значит, можно, а ему нет?» Твин пожала плечами и зашагала к лестнице, ведущей в часть. Слай, все еще сражаясь с портками, старался не отставать. «Твин, я все объясню!» «Да мне похрен, 70-й!» — бросила она через плечо. «Хочешь, прямо сейчас от клятвы откажусь? При всех!» «Ну еще бы тебе не похрен! У тебя же есть принципс!» «Да, верно. И принципс, и керс. Кстати, целуется он получше тебя!» Твин обернулась, и от ее ухмылки Слая сделалась не по себе. Не ледяная, мертвая. Даже Альтера так бы не смогла. «А еще вон целая казарма. Не волнуйся, 70-й. Найду с кем потрахаться». Слай едва не поперхнулся, будто под дых прилетело. Он сглотнул, пытаясь сдержаться, но злость все-таки прорвалась. «Потрахаться, значит? Тогда свободно. С подстилками дел не имею». И чтобы не слышать ее, чтобы не видеть, он зашагал обратно к бараку. Может ли я такая же подстилка, но хотя бы не прикидывается правильной? Глава 25. Полной грудью Корнут вдохнул сладковатый аромат благовоний. Последние годы он и приходил-то в храм песен только ради этого запаха. Единственное напоминание о былом. Все остальное исчезло. Старый наставник, братство, Элиан. Когда преподобный Луций объявил о своем решении приставить послушника Корнута к принцу Юстиниану в качестве духовного наставника, для самого Корнута мир рухнул. Такое назначение означало лишение сана, выстраданного тяжким трудом, смирением и бессонными ночами в душных кельях, а вместе с тем исключение из ордена. Истинную глубину мудрости преподобного Луция Корнут постиг лишь годы спустя, когда увидел, во что превратились шесть ветров. Из горстки мужей, всей душой преданных богам, орден разросся в силу, не имеющую никакого отношения ни к вере, ни к человеколюбию. Старый наставник предвидел подобные метаморфозы, и именно поэтому отослал своего лучшего ученика подальше, в замок. Противовес – вот в чем заключалась роль Корнута. Луций знал, молодой, но непреклонный в своих убеждениях послушник не сможет закрыть глаза на такое кощунство. Настанет час, и он непременно займется и братством, и флорисовым отродьем, лестью и ложью, захватившими главенство, осквернившими своим тщеславием не только орден, но и храм песен. Именно этим Корнут и планировал заняться. Но потом, в свое время. Храм, конечно же, пустовал. Кто вспомнит о богах ранним утром посреди недели? О них, как правило, вспоминают либо в страхе, либо в нужде. Как та несчастная, на коленях причитающая у ног карты. Корнут уловил лишь обрывки молитвы. Рано осиротевшие сыновья, то ли умирающая, то ли пропавшая дочь. Он и не пытался вникнуть. Все молятся об одном и том же. Помощь, защита, прощение. Банально и до смешного эгоистично. Почему, например, никто не просит богов о скорейшем очищении земель от скверны? О процветании прибрежья или на худой конец о мудрости и нравственной чистоте сенаторов и короля? Нет же, проще оплакивать беды, чем предотвращать их. Вспоминая люди почаще об ответственности, глядишь, и взывать к богам пришлось бы куда реже. Корнут прошел под сводами на плечах, ощущая тяжесть воздуха, пропитанного воском и смолами. Стены черного мрамора отражали огоньки сотен свечей, выложенных полумесяцем у подножия каждого из шести богов, хранителей прибрежья. Под рукотворным небосводом, солнцеподобным окулусом в центре, белоснежные статуи чудились ему живыми исполинами из совершенно иного, безупречного мира. Чуть склоненные головы, суровые лики. Под их взглядами и нищий, и король превращались в ничтожных муравьев со своими муравьиными трагедиями. Корнут поклонился каждому из шестерых, но Фидес почтил более долгим поклоном и излюбленной молитвой Элиана. Маленькая дань невинной душе. Отомщенной, но еще не упокоенной. «Мое сердце ликует, когда я вижу, что вы по-прежнему верны богам». Голос этот не спутать ни с чем другим. С бархатцей, спокойный, но при этом царапающий слух точно ножом по стеклу. Корнут обернулся. «Рад видеть вас в добром здравии, брат Аргус». Щуплый священник расплылся в улыбке. Бесцветные глаза смотрели с добродушным прищуром. Глаза не лгут, так говорят. Эти же глаза не просто лгали. Они гипнотизировали неискушенных, а потом поглощали их души. «Мне сообщили, что сам господин канцелариус ищет со мной встречи», — произнес Аргус. А получив в ответ кивок, указал на замаскированную под стену дверь. «Тогда прошу». Винтовая лестница привела их в подвальное помещение, заваленное ритуальной утварью. От сувенирных статуэток богов до обрядовых чаш. Сырость здесь прогоняли сжеными травами и распахнутыми настежь оконцами у потолка, больше похожими на бойницы. Однако плесень неумолимо наступала и на выцветшие шпалеры, и на портреты прежних наставников песен, коих Аргус сослал в подземелье под предлогом реставрации зала почтения. В итоге зал уж несколько лет сиял обновленный позолотой, а ссылка для преподобных длилась по сей день. И верно, зачем ставить под сомнение собственный авторитет ликами давно усопших конкурентов? «Ну, друг мой, чему обязан таким визитом?» пробархатил Аргус, жестом предлагая гостю пожилой стул с облезлой обивкой и сам устраиваясь на таком же. «Хороший вопрос, животрепещущий, я бы сказал. Причина не из приятных. И, боюсь, вы бы не обрадовались, окажись в долгу перед теми, по чьей милости я сейчас здесь». «Ага, значит, и я один тут по чужой воле». И вот он, тот самый пожиратель душ, притаившийся в телячьей доброте карих глаз. «Что ж, вы меня заинтриговали. Кто же этот таинственный злочинник, расставляющий нас по местам, как фигурки на шахматной доске?» «Наш общий ночной кошмар, не побрезгуй этим словом». «Ох, неужели чума? Или того хуже новый налог?» Корнут горестно вздохнул. «Вы, друг мой, все гораздо хуже. Людская глупость. Мне поступило тревожное сообщение, что у нас под боком крепнет и множится враг. Безумцы и еретики, возомнившие, что выродки достойны равенства со свободными гражданами. Но вы не поверите, никто о них и слышать не желает. Его Величество пытался предупредить Сенат о стальном пере, даже предложил решение, но им все, тянула благодать, лишь бы в карман уместилось». «Да, да, что-то такое припоминаю», — закивал Аргус. «Меня еще возмущало, что в газетах ни словом не обмолвились об этих выродках. Жуткая некомпетентность. Если бы только Орден имел право на голос. Но кому нужна невыгодная правда, не так ли? Особенно от презренных фанатиков». Аргус утрировал, говоря о презренности. Однако к братству и впрямь прилип запашок фанатизма. Не то чтобы Корнут не разделял их мнение об опасности оскверненного легиона и во что может вылиться свободная торговля скорпионами. Эту категорию выродков следовало бы предавать эвтаназии сразу после появления. Но громить офисы надзора и сжигать живьем сервусов, как это делали шесть ветров ради привлечения внимания, уже слишком. «Вопрос не в том, кому нужна правда, а в том, когда ее подавать». Корнут склонился вперед, будто готовясь открыть нечто сокровенное. «Вот что я вам скажу, Аргус. Порой презренные фанатики способны на куда большие подвиги, чем прославленные слуги народа. В правильный момент, в правильном месте». Аргус тоже подался вперед. «Знать бы, когда и где». «Обязательно узнаете, но прозрение, как вам известно, приходит через испытания». Корнут выпрямился, выдержав паузу. Ровно столько, чтобы Аргус начал томиться от нетерпения. «Скоро Регнум ожидает посла Неф. Нарядность, фанфары, народные гуляния. Представьте, какое горе нас ждет, если вдруг выродки воспользуются праздничной беспечностью и ударят по какому-нибудь людному месту. Собственно, так оно и будет, если верить источникам начальника гвардейцев. Но об этом потом. Ох, вы меня пугаете. Цветочный бульвар всегда многолюден. Что уж говорить о визите иностранной делегации. Или часовая площадь, подкинул Кость Корнут. Она же так близка к Кастрому. Часовая площадь. Часовая площадь. Аргус в задумчивости побарабанил пальцами по столу. «Страшные времена живем, друг мой», — посетовал он. «Даю вам слово. Орден будет внимательно следить за безопасностью всех площадей города, особенно часовой». Равена долго выискивала в гардеробе что-то подходящее. Не слишком пышное, достаточно практичное, но, разумеется, с капелькой кокетства. Затем, до самой темноты, выстраивала в голове схему непринужденной беседы, придумывала, чем парировать каждую из вероятных реакций. К счастью, сложности в их предугадывании не возникало. 48-й оказался столь же непредсказуем, как рассвет после ночи. Скука! Но стоило отдать ему должное. Придушить ненавистную гадюку он больше не пытался. Разве не достижение? Выходит, эту крепость взять проще, чем казалось. И сегодня решающий штурм. Равена накинула капюшон и поправила волосы. «Поглядим, какие еще оттенки бывают у ненависти», сказала она своему отражению, улыбнулась и вышла за дверь. На ее появление 48-й даже бровью не повел. Вернее, не повел бы, если бы они у него были. Равена не стала растрачиваться на вежливость, которая и без того грозила вылиться в монолог. Вместо этого она направилась к темному закутку в конце коридора, откуда можно было, не рискуя, проверить обстановку в вестибюле. Ночные прогулки Юстиниан не одобрял, а стражники наверняка донесут наслоняющуюся в поздний час принцессу. 48-й следовал за ней. Обычно его поступь звучала твердо, но тихо. На этот же раз он топал так, будто десяток марширующих солдат. У Равены начали закрадываться подозрения, и в конце концов, не выдержав, она пришикнула на него. «Нельзя ли потише?» «Мы от кого-то прячемся?» «Нет, определенно он насмехается». «Я хочу прогуляться. Без последствий. Стражники — это последствия, понимаешь?» «А я хочу без последствий сдать пост», — заявил 48-й. «Ночные прогулки — это последствия. Сечешь, принцесса?» Равена выдохнула накатившее раздражение. Получилось резко и шумно, скорее лошадиное фырканье, чем томный вздох аристократки. Но и рядом стоял вовсе не принц из баллады, чтобы заботиться об изяществе. «Пожалуйста, Харо, мне просто нужно развеяться. Это ненадолго, обещаю». Какое-то время он буравил ее своими жуткими обсидиановыми глазами, потом качнул головой в сторону выхода из закутка. «Веди, раз уж взялась». Они пересекли вестибюль, держась в тени колонн, и свернули в неприметный коридор для прислуги. Здесь было темно и холодно, но самое главное — ни одного стражника. Лишь из-под некоторых дверей лился тусклый свет и доносились неразборчивые голоса. Равена остановилась у хозяйственной каморки и, мысленно молясь Карне, чтобы было не заперто, толкнула дверь. Та поддалась легко и беззвучно, словно ожидала гостей. Старый шкаф стоял на том же месте, что и много лет назад, когда отец впервые показал ей тайный ход, о котором давно все забыли. Полки были завалены всякими склянками, щетками со сломанными рукоятями и прочей хозяйственной утварью. Равена вцепилась в боковые стенки и потянула шкаф на себя, но тот лишь зарычал в ответ, не желая покидать насиженное место. «Ну давай же!» — процедила она сквозь зубы. Позади что-то глухо лязгнуло, и ладонь, обтянутая черной перчаткой, врезалась в край шкафа всего в сантиметре от ее пальцев. «Отойди!» 48-й приподнял локоть, чтобы Равена могла нырнуть ему под руку, а когда место освободилось, рванул упрямую рухлядь на себя. Древесина жалобно проскрежетала, и из образовавшегося проема в лицо ударила соленая сырая прохлада. 48-й наклонился, заглянул в темноту. «Что это за дыра?» «Тайный проход». Равена зажгла припасенную свечу и ладонью прикрыла заколебавшийся огонек. «Скажи, Харо, ты когда-нибудь видел море?» Он фыркнул, совсем как гордый мальчишка, стыдящийся чего-то теплого и живого, что не укладывалось в его представлении о силе. Равена улыбнулась не этому очерствелому существу, тому самому мальчишке за уродливой маской, и ступила в черноту. Проход был низким и тесным, едва шире плеч 48-го. Равена держала свечу поближе к груди, заслоняя ее от ветра ладонью. Но капли с потолка так и норовили погасить слабое пламя, точно боялись, что оно растопит соль, вросшую в стены. Они вышли на винтовую лестницу и начали подъем. 48-й держался почти вплотную. Равена отчетливо слышала его дыхание, ровное, едва ли не механическое. Ощущала случайные прикосновения, но неприятные, а словно иглы по коже. Вся эта каменная замкнутость показалась ей пропитанной неким напряжением, даже тревогой. Вдруг зверь, учуяв ее уязвимость, все же решится обнажить клыки. Вскоре повеяло свежестью, и стены перестали давить. Еще несколько ступенек, и вот она, деревянная дверь с ржавым кольцом, совсем как много лет назад. Равена толкнула ее плечом. Петли хрустнули, но свое дело не забыли. В лицо сразу же ударил морозный ветерок. Свеча погасла. И к лучшему. Луна сияла так ярко, что под ее светом можно было читать книгу. Призрачное серебро заливало дворцовые стены, растекалось по каструму, струилось вдаль, к морю, где на дрожащей рябе сонно покачивались огоньки рыбацких лодок. Равена сделала несколько шагов по дозорному уступу и оглянулась. 48-й, застыв, смотрел куда-то вдаль. И впервые в его таких же черных, как морская гладь, глазах она уловила нечто человеческое. Неужели восторг? Но тут он заметил, что на него смотрят, и вот опять прежний Харо, такой отчужденный, такой безнадежно запертый за своей злосчастной маской. «Красиво, не так ли? Мое секретное место. Здесь я обычно...» Равена намеренно сделала паузу, чтобы подчеркнуть. Сейчас прозвучит что-то важное, интимное. «Шипишь на луну?» — съехидничал 48-й. Опять он за свое. Равена раздраженно смахнула щеки, досаждающую прядь, но голос удержала мягким. «Впору бы завыть, да голос не тот. Хотя, будь я одна, сегодня бы, пожалуй, завыла. Знаешь, это единственное место, где я могу быть с собой. Не принцессой, не прячущейся от надзора оскверненной, а сомневающейся в себе и до чертиков напуганной девушкой. Мне страшно, Харо. Очень страшно». 48-й пожал плечами. Худший из жестов, самый равнодушный. «Поздно бояться, принцесса. Отступишь — умрешь. Стая не прощает трусость». «Речь не об этом. Я боюсь ошибиться. Сделать что-то чудовищно неправильное и подвести вас, понимаешь?» Тишина. Бесчувственный грубиян. Он даже не смотрел на нее, пока она, можно сказать, обнажала перед ним самое сокровенное. Равена воззвала к своей покровительнице, прося у нее мудрости и терпения. Карна свидетель. Ее арсенал уже истощился на это существо, обреченное быть никому не нужным и всех на свете ненавидеть. «Есть еще кое-что», — медленно произнесла она. «Я не говорила об этом даже в 83-й. Но оно мучает меня, особенно когда ты рядом». Наконец-то ей удалось привлечь его внимание. Хотя попробуй пойми, куда он вообще смотрит, тем более в темноте. «Видишь ли», — продолжила Равена, «в ту ночь Севир был не один. С ним приехал рутанский вождь и старик, называющий себя шаманом. Тебе известно, кто такие шаманы?» «Нет». «Шаманы — это те, кто проводит магические ритуалы и молятся своей богине. Некоторые из них утверждают, что богиня говорит с ними. Понятно?» «Угу». «Хорошо. Так вот, Севир сказал, что к этому старику приезжают даже знатные, чтобы узнать о своем будущем. И, откровенно говоря, после произошедшего я склоняюсь, что шаман и впрямь что-то видит. Знаешь, что он мне предсказал? Что у нас все получится. Что меня ждет корона, а вас — свобода. Он предсказал, что скоро я встречу ворона, который станет мне защитником и верным соратником. А еще...» Равена потупила взгляд. Еще он напророчил мне смерть от клинка предателя. От какого-то зеленого пламени. И он, судя по всему, один из вас. «Зря стараешься, принцесса. Не у того вынюхиваешь». Голос спокойный, но Равен от чего-то потянуло поежиться. «Нет, что ты, и в мыслях не было», — поспешила заверить она. «Я просто хотела выговориться». «Мое дело охранять твою тушку, а не сопли тебе вытирать». «Ах, прошу прощения, что прервала твою важную миссию по подпиранию стен. Какой же ты грубый, несносный скорпион!» Равена устремилась к проходу, намереваясь потеснить этого неоттесанного дикаря или хотя бы обогнуть. И тут ветер словно нарочно толкнул ее в спину. Капюшон съехал до самого носа, скрыв обзор. Она запнулась о что-то и ощутила, как уступ неумолимо уходит из-под ног. 9,5 метров мелькнуло в голове. Хорошо, если насмерть. Воздух взвизгнул в ушах, и ее рвануло назад. Что-то стальным капканом сомкнулось на запястье. Тело дернуло в сторону. Под ногами на мгновение разверзлась пустота, и в щеку впилась холодная, металлическая. Кожа куртки, грубая, потертая, пахла солью и дымом. Пальцы 48-го по-прежнему сдавливали запястье. Совсем не по-рыцарски, наверняка останутся синяки. «Ходить научись», — пробасила над ухом. Равена заморгала, борясь с накатившими слезами. То ли от досады, то ли от стыда. Но тут же взяла себя в руки. Неотесанный, грубый. И все же его поступок... Что это, если не та защита, которую сулил шаман? Она выхватила взглядом блеск из черноты глазницы плавно, чтобы не спугнуть застывшее мгновение, стянула маску к покрытому татуировкой подбородку. И все еще было не по себе, глядя на это изуродованное скверное лицо, спрятанное за нелепой ухмылкой смерти. «И все же», — подумала Равена, — «когда-нибудь я сниму с тебя и эту маску». «Ты мог позволить мне упасть», — проговорила она. «Да». «Но не позволил». «Как видишь». «Почему? Разве убить гадюку уже не подвиг?» Тишина. Он всегда молчит, когда вопросы пересекают одному ему известную черту дозволенного. По-детски наивное молчание, говорившее красноречивее любых слов. Равена перехватила руку, выпустившую ее запястье, и поднялась на носочки. Щека его была холодная, сухая. На губах осталось легкое прикосновение к коже, вполне человеческой, как ни странно. «Благодарю, мой ворон», — прошептала Равена. «Своенравный дикий ворон», — сказала она про себя. «Но ошейник все равно придется носить, хочешь ты того или нет». И на этом заканчивается очередная серия из цикла «Кодекс Скверны. Проклятая четверка». Но я вам сообщу, что следующая серия будет очень скоро. Действительно скоро, потому что есть уже следующие главы. Так что не расходитесь. А чтобы не пропустить ее, подписывайтесь или жамкайте колокольчик. Ну и сходите на литературную платформу Let's Space. В конце концов, там много интересных книжек. А на сегодня все. Всего хорошего. Еще услышимся.